Отчему не было человеку спасения, где бы он ни жил, ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы? Так описывал эпидемию чумы, возникшую во времена правления византийского императора Юстиниана I, знаменитый писатель и историк Прокопий Кесарийский. Эпидемия чумы началась в 540 году. В Константинополе ежедневно умирало до 5000 человек. Болезнь распространилась на Северную Африку, Центральную и Южную Азию и практически на всю Европу. По разным данным, в этот период умерло несколько миллионов человек. Черная смерть Средневековья. У меня сегодня в гостях историки Павел Уваров и Александр Сидоров. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Павел Уваров, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам» и учебник истории Франции. Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института. Кандидат исторических наук. Доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Отзвук настоящего. Историческая мысль в эпоху Каролингского возрождения» и «Историки эпохи Каролингов». Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение, бессмертие может быть залог. И счастлив тот, кто в дни затмения их испытать и ведать мог. Так писал в «Маленьких трагедиях» Александр Сергеевич Пушкин, точнее, в пире во время чумы. Конечно, испытать неизъяснимое наслаждение было хорошо, но в основном мерли пачками. Почему это происходило и вообще откуда сия зараза пошла? Эксориент люкс. Пошла она с востока. И вообще, если мы уже про это говорили в одной из своих передач, если мы посмотрим на историю с точки зрения реальных движущих сил, то есть микробов, то Средневековье получается достаточно интересно очерченной эпохой. Оно начинается со страшной чумы, чумы III века и, конечно, Юстинианова чума IV века, которая и знаменовала собой разрыв просто физически, просто не осталось населения в целом ряде областей. Юстиниан тогда спешно свернул свои операции в Италии, остатки там, Велизарий остался без войска. В общем, все, и место населения. Это вот две такие страшные Антонинова и чума и Юстинианова чума. Юстинианова чума. Впервые в истории зарегистрированная мировая пандемия чумы в Восточной Римской империи во время правления византийского императора Юстиниана I. Благодаря сохранившимся летописям ученые установили, что пик чумы, предположительно, приходился на 541 год нашей эры. Первый источник чумы появился в Эфиопии или Египте, после чего по торговым каналам болезнь достигла Константинополя и далее из этого города распространилась на северные, южные и восточные части Византии, после чего перекидывалась и на соседние страны. К концу 654 года эпидемия охватила Северную Африку, всю Европу, Центральную и Южную Азию, а также Аравию. На Востоке жертвами чумы стало около 100 миллионов человек. В Константинополе погибло 40% населения. В Европе чума унесла жизни 25 миллионов человек. А вот можно сказать, что Древний Рим подкосила именно эта эпидемия? Что, может, еще какое-то время он бы просуществовал? Не случись такого. Мы очень часто склонны недооценивать вот эти катастрофы. Закат, я забегаю вперед, непростительно, но все-таки. Закат Великой Испании, а Испания государство номер один в 16-м и в начале 17 века. Ну, понятно, это супердержава, на территории которой действительно никогда не заходит солнце, на территории владений испанского короля, католического короля. Потому что от Филиппин там до уже не знаю, чего, в какую сторону смотреть, и Новый Свет, и острова, куда ни посмотри. И Фландрия, и оставшиеся, хотя бы еще Южная Фландрия, Южные Нидерланды, державы Габсбургов. И страшная чума 10-20-х годов 17 века, когда действительно подорвана база. И 30-летнюю войну, которую вели непобедимые испанские солдаты, их очень трудно было победить, они были выносливы, боеспособны, отчаянно храбрые, и вот их держава была подорвана просто, вот, просто в таком демографическом смысле. Ну и много других примеров можно приводить. Так вот, почему это возникло? Да, жили себе, не тужили. Да, понимаете, рост, бурный рост населения, который начинается, ну, наверное, наверное, во втором и первом тысячелетии до нашей эры. Цивилизации растут буквально вот, как на дрожжах. Покрываются, мир покрывается новыми городами, новыми полисами. Эти разобщенные полисы потихоньку, разобщенные миры потихоньку вступают в взаимодействие все больше и больше и больше. И к началу нового первого тысячелетия новой эры, это уже мир не столь разомкнутый, как раньше, он сомкнут. То есть товары из Китая приходят, и китайцы неплохо информированы, и римляне неплохо информированы о стране серов, и в Индии встречаются эти товаропотоки. То есть мир становится единым. Это одна из волн глобализации. Ну, и да. За эту глобализацию надо платить. Альтерглобализм можно назвать. А за нее надо платить эпидемиями. И вот идет это волна эпидемий, и средние века, как мы уже говорили, в демографическом смысле, это период такой относительной стагнации по сравнению с тем бурным ростом, который был раньше. И который будет потом. Если взглянуть на то, христианское время, вроде бы без чумы как-то обходились. Да. А тут вот 300 лет прошло, и бац. Где и почему? Значит, да. Одно объяснение – большая плотность населения. Больше, чем раньше, невиданная раньше. И плотность населения дает возможность распространения эпидемии. Это понятно. Но фиксировалась чума до того? Или как-то вот источники об этом умалчивают? У нас очень мало источников. У нас есть, конечно, данные теперь уже всякой генетической экспертизы, археологических. Но они все равно не массовые, эти данные, они не массовые. Поэтому мы не можем. Какие-то отдельные говорить, там, вибрионы находят, там, мумии, которые есть. Но в таком массовом масштабе нет, их не было. Все-таки происхождение большинства эпидемий, они не просто от скопления людей, это дар животного мира. Ну, крысиные блохи. И крысиные блохи не сразу появляются на крыле. Чаще всего это мутация эпизоотий. Ну, сейчас мы знаем, свиной грипп. Так называемый птичий, но он тоже пришел. Коровье бешенство. Ну, как правило, от крупных млекопитающих приходит. И как показатель, их не было в Новом Свете, хотя плотность населения там была велика. У ацтеков на самый большой город, известный вам Мехико, Теночтитлан. Там не было таких эпидемий, у них не было крупных млекопитающих. Здесь вот эти эпидемии, которые могут зарождаться на Западе, чаще всего зарождаются на Востоке, и переносятся путем контактов, и это еще совпадает с созданием кочевых империй, с крупными перекочевками, вот держава там, Хунну, и даже не держава, а просто переселение народов. То есть идет вот это заболевание. Все, мир поражен, он перестает быть таким большим, таким наполненным. И на долгие годы чума отступает. Почти 1000 лет. Ничего не слышно таких болезней. Косить нечего. Нет, болей, заболеваний было много. Был голод, были там войны, была простуда. И была страшная болезнь классического средневековья. Это лепра, проказа. Вот и в Каролинскую эпоху, и в Капетинскую эпоху. Проказа это была действительно, это был бич. Гораздо более распространен, чем сейчас. Ну, вообще инфекций было много. Не только проказа, вообще масса инфекций, масса болезней, в частности, вот огненная болезнь, так называемая, да, которая. Болезнь Святого Антония. Да, болезнь Святого Антония. Эрготизм или Антониев огонь – отравление человека и животных алкалоидами спорыньи, попавшими в муку из зараженных зерен ржи. В средние века, когда из-за погодных условий развитие спорыньи усиливалось, из-за употребления хлеба и зерен, пораженного спорыньей, возникали эпидемии. Святым покровителем жертв эрготизма считается святой Антоний, так как лечением этих пациентов занимался орден святого Антония. В средние века в европейских монастырях накапливались значительные запасы зерна хорошего качества, и при начале эпидемии монастыри оказывали помощь страждущим. С проказой вообще история непонятная, потому что непонятно ее эпидемиологическое распространение. Заразно или не заразно? Да. То есть до сих пор нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что в той же самой Африке, когда я там был, там есть места, где живут прокаженные, они живут как бы компактными поселениями, но между тем общаться с ними не запрещено. И более того, говорят, что даже если вы его потрогаете, вы не заразитесь и как бы не станете очередным носителем лепрозы. Так что даже современная наука еще не может дать... Но в средние века сомнений не было. В средние века но как? Считалось, что они, конечно же, они заразны. И все эти ритуалы, как они должны передвигаться, с знаменитыми трещотками, оповещая своем пути, все эти ритуалы отречения от мира, когда он уходит. И, соответственно, тем выше величина христианского подвига, когда тот или иной святой будущий, тот или иной монарх, который хочет быть святым, омывает ноги, целует прокаженных. Вообще, при ближайшем рассмотрении прокаженные как-то, в общем, идет по улице, все его начинают целовать. Все хотят приобщиться. Приобщиться, потому что это подвиг. Это жертвенность, это подвиг сразу. Ну, некоторые заражались. Был король Иерусалимского королевства прокаженный. Да. Ну, в общем, про это написано очень много книг. Ничего больше, более страшного не было, пока не грянул XIV век. И вот в середине XIV века, вероятно, мир снова становится глобальным. Великий глобализатор Чингисхан. Да, его действительно держава от Тихого океана, от Японии до Балтики и до Адриатики. Вот. Это с одной стороны Чингисхан, с другой стороны крестовые походы. Крестовые походы. Да, если мы будем смотреть с точки зрения Запада, и активнейшая торгово-колонизаторская деятельность итальянских компаний, да, итальянских городов, генуэзцев, венецианцев и так далее, и так далее. И не случайно, что именно там и происходит вот это вот заражение, потому что Кафу, которую осаждали ханские войска, они видят, что снимается, что-то происходит в лагере осаждающих. Они пытаются снять осаду, и уже они очень обрадовали жителей Кафы. Потом при помощи катапульт они стали забрасывать умерших от чумы, стали забрасывать в Кафу. И в Кафе началась чума, и потом на кораблях, генуэзских кораблях, она пришла в Европу и начала вершить свое дело. И не кончилось на этом. То есть прошла первая волна, потом шли еще волны. До середины 15 века повторялись регулярно эти эпидемии и потом тоже возвращались. Причем, по некоторым данным, все-таки даже до начала 18-го эти волны с достаточно большой периодичностью повторялись, причем именно вот эпидемии чумы. При том, что синдромы сильно менялись. Да, конечно. Обратите внимание, как быстро это произошло. Около 1346 года, да, мы имеем первые данные о том, что вот эта эпидемия появилась в Крыму. И буквально через 2-3 года она охватывает огромную часть Европы. То есть это время прошло всего ничего. Первые центры, которые были поражены в Европе, это крупнейшие порты торговые. Естественно. Да? Это Марсель, это Барселона, это Венеция. Генуя, да. Вот. И дальше все это пошло очень быстро. То есть болезнь была опасная, опаснейшая. Тем более опасная, что не понимали, как не то, что с ней бороться, а хотя бы даже как, какую профилактику проводить, да, чтобы избежать этого заражения. Огромная скученность населения, прежде всего в городах, поскольку города, видимо, были основными такими центрами распространения вот этой чумы. С одной стороны, огромная скученность населения, а с другой стороны, страшная антисанитария в этих же городах провоцировали, конечно, вспышки этих эпидемий мгновенно просто. Чума поразила крестный ход, когда он шел уже вот, на самом высоком уровне. Кардиналы шли молиться против чумы. Все равно эти стрелы чумные на них наказание Господне обрушились. Я думаю, что в XII веке или там, в XI веке такого бы не было по той простой причине, что не было столь развитых связей. Здесь и коммерческие связи, ярмарки, купеческие караваны, корабли, которые уже доходили быстро там, до Англии, разнося всю эту заразу. Всякие папские посланники, которые сновали по Европе, передавали информацию. Шла Столетняя война. То есть это отряды наемников, отряды воинов, которые переходили с территории на территорию, разнося, и чаще всего именно солдаты были источниками эпидемии. То есть это плата за глобализацию, плата за развитие коммуникации. Некоторые историки говорят, ну вообще на самом деле наши страхи преувеличены, потому что все было в процентном отношении, может быть, не так страшно. Сельское население пострадало в меньшей степени, но источники-то составляли либо горожане, либо монахи. То есть в том и другом случае население, которое жило очень скучно. Монастырь – уязвимое такое место, скучность. И, с другой стороны, эти данные оставляли люди, которые умели писать, да? Да. В отличие от крестьян. Поэтому, на самом деле, что творилось в деревне, мы себе очень плохо представляем. Ну, некоторые районы наверняка тоже были поражены, можно так сказать. Были ли, забегая вперед, сейчас мы спустимся, вернемся к этому событию, его последствиям, прямым социальным последствиям. Но с высоты даже не птичьего полета, а с высоты спутника Земли, были ли эти жертвы напрасны? Нет, они были не напрасны для Европы, для Евразии. Потому что в результате выжившие люди вырабатывали антитела. Иммунитет. Они получали иммунитет. Поэтому генетически пор, причем, вот это очень важно. С тех пор, где бы ни появился белый человек, он уничтожает своих оппонентов, собеседников, союзников, противников не столько силой оружия и не кострами инквизиции. Он их уничтожает бациллами. Да, болезнь. Сейчас вы посчитали, то есть еще когда я учился в школе, и вы тоже, сколько же было индейцев? Считается 5-6 миллионов. Сейчас считается, что от 20 до 30 миллионов. Куда делись остальные? Потому что в той же самой Мексике меньше миллиона уже было в 20-х годах 17 века. Куда все делись? Куда делись вот все эти огромные города? Куда они все исчезли? Да, и, конечно, конкистадоры были отнюдь не сахар. Они уничтожали очень многих индейцев. Многие там гибли. Но не в тех количествах. Да, но не в тех количествах. Это были микробы, это были болезни, чума, оспа, корь, ветрянка, которые считаются у нас детскими болезнями, они оборачивались смертельно. До многих цивилизаций индийских просто белый человек не дошел, не застал их. Когда в Луизиану пришли европейцы, в Миссисипи, там были брошенные деревни, брошенные города. Кто там жил, неизвестно, они уже умерли. То же самое происходило на островах Океании. Высаживается какой-нибудь один моряк, и все. Остров пустой, или там остается десятая часть. Крысы бегут с корабля. Десятая часть населения. А вот в новом свете, в старом свете, там продвижение в Африку не приводило к таким, там другие были вещи. Ни в Африке, там, ни в Азии, ни даже на севере, русском севере и севере евразийском, там были другие болезни. Но вот такого массовой депопуляции не происходило, потому что все-таки за счет контактов, опосредованных контактов, какой-то иммунитет, какие-то антитела вырабатывались. Но это вот вообще такое глобальное воздействие этих на судьбу цивилизации, вот этих вот невидимых нам микробов. Ну, вообще, как бы, существует наука, которая изучает иммунитет человека применительно к тем или иным заболеваниям. Потому что в той же Африке огромное количество инфекционных болезней, от которых белый человек умирает, а у местного населения к ним иммунитет. И да. Англичане на протяжении столетий исследовали эти заболевания и способы противостояния им. И аналогичная ситуация наблюдается в разных регионах мира. То есть, если у европейцев выработался иммунитет, там, условный иммунитет к чуме, то... Лихорадка Денге. Да, то холерия почему-то не выработался. То есть, все очень избирательно. И вообще, как бы, конкистадорам повезло, что мезоамериканцы были, в общем... Хотя нет, оттуда привезли испанские болезни. Испанские болезни, да. Привезли, хотя спорят это, привезли сифилис. Ну да. И прочие венерические заболевания. Но некоторые говорят, что нет, они были и раньше. Просто как бы это был другой штамм. Он у египетских мумий, там был в пазырыкских курганах. Находили какие-то там эмбрионы. Но якобы вот это было другое. То есть здесь нет единства. Ну, общепринятая точка зрения все-таки, что это ответный дар индейцев. Ну да. Но это все-таки не то, это не пандемия. Это вполне избирательная болезнь, которая распространяется половым путем. И поэтому не приводит к таким последствиям. Пандемия – эпидемия, характеризующаяся появлением нового вируса либо инфекционного заболевания, против которого у человеческой популяции нет иммунитета. Пандемия приводит к нескольким одновременным эпидемиям по всему миру с огромным количеством заболеваний и смертей, например, тиф, холера, грипп. Классическим примером пандемии является так называемая «черная смерть» или эпидемия чумы, которая пронеслась по Европе в XIV веке, истребив треть ее населения. Хорошо известно, да, ведь, что эпоха средних веков – это эпоха, с одной стороны, эпоха быстрых и частых смертей, да, а с другой стороны, это эпоха, в течение которой вообще в принципе отношение к смерти у европейцев существенно меняется. Вот мне бы хотелось об этом немножко поговорить, потому что это важный момент. И в контексте этих сюжетов многое другое становится, выглядит иначе. Ну да, отношение древних к смерти, Рим тот же самый, когда кладбище вынесено за городские стены, и отношение христиан, где, если не святых, то... скажем так, высокопоставленных лиц хоронят непосредственно внутри храма. Да. А уж кладбище вокруг церкви – это святое дело. Святое дело. Да, совершенно верно. Это на самом деле тоже, в общем, такой принципиальный момент. И, может быть, он не менее поворотный для истории европейской христианской цивилизации, как и вот эти эпидемии чумы, о которых Павел Юрьевич говорил чуть раньше. Ну, как мне кажется, это определяется характером религии. Вот ты умер в Древнем Риме или в Древней Греции, за тобой приплыл лодочник, переправил тебя через реку. Монетку нужно положить. Да, монетку. Обязательно. Вот, ты оказался в царстве теней, все, скука смертная, беспросветная, безнадега. А в христианстве ты умер, попадаешь в рай, и, в общем, жизнь-то налаживается. В христианстве есть некоторая перспектива. Да. Она не очевидна. Она не очевидна. Не у всех. Не у всех, да. Она не очевидна, и она есть не у всех. Но точнее, она у всех разная, скажем так. Вот. Но если тем не менее. Жил ты праведно, если замолил грехи, то, как бы, шансы-то неплохие. Да, безусловно. Вы правильно сказали чуть раньше, что в эпоху античности, да, смерть как бы вытесняется на периферию жизни. Да? Кладбище в этом смысле очень, очень показательный пример, потому что покойники существуют, да, они сами по себе отдельно, вне поселений, вне городских стен, далеко от того, где происходит жизнь, да, в самых разных ее проявлениях. установки христианства принципиально изменили сам подход к взаимоотношениям живых и мертвых. И если вспоминать слова одного известного французского историка, христианство приблизило смерть к жизни. Вот это очень важный такой поворот. И он происходит, причем, довольно быстро, довольно рано. Потому что с очень раннего времени, даже с эпохи поздней античности, нам известны христианские катакомбы, в которых, с одной стороны, прячутся живые, да, спасаясь от преследований, а с другой стороны, там существуют мертвые рядом с живыми в виде мумий, в виде, так сказать, скелетов или как-то иначе. Но, тем не менее, эта близость, физическая близость, она очень быстро устанавливается, очень рано устанавливается. С одной стороны, с другой стороны, стирается вот эта явная граница, граница перехода от жизни к смерти и, с другой стороны, в перспективе от смерти к жизни. Да? Вот это очень важные вещи. Людей начинают хоронить чуть ли не в самом центре, не в самых почетных местах, да, где живут люди. Это либо прямо в церкви, либо возле нее, во всяком случае, максимально близко к таким местам публичных посещений. Сами кладбища превращаются, в общем, в места, куда часто приходят люди, вплоть до того, что там даже возникают какие-то спонтанные рынки и постоянно какие-то коммуникации происходят. Смерть определяет экономику в значительной степени древнего мира и средних веков. Что такое экономика Египта? Возведение этих гигантских пирамид. Что такое экономика Китая? Возведение и пирамид, и армии глиняных воинов терракотовых, тех или иных, больших или маленьких. Интересно, что существование этих цивилизаций, погребальный обряд и установки – это одна из самых консервативных вещей. Потому что, собственно говоря, современные китайцы, ну, они не убивают такое количество людей на могиле вождя и не кладут такое количество предметов, но они сжигают изображения, они сжигают деньги. В общем, мы можем вывести из этого обряда. На протяжении тысячелетних истории громадной истории Египта мало менялось. Персы со своими башнями мертвых ничего не меняли. Ислам приносит перемену в этом отношении, и христианство приносит перемену. В античности, ну что же, Арнольд Тойнби пошел по этому пути, говорил, что там для римлян это было неважно. Да ничего подобного. Нет, нет, конечно. Что такое замок Святого Ангела, который возвышается над Римом? Это могила императора. Что такое вот эти гигантские могилы, которые были в Риме? Конечно же, они готовились к этому. И, конечно же, они когда-то начиналось с того, что убивали рабов, убивали жен, убивали слуг, их укладывали туда. Вспомните похороны знатного Руса, который висит, не знаю, висит ли сейчас в историческом музее, описание этого, когда и жену, и там, где и наложницы, и рабов, и коней, и все коней туда все кладут, и у скандинавов это было. Поэтому скромнее, вы правильно сказали, далеко не все могли себе это позволить. Некоторых убивали и укладывали туда, в могилу. Да, за безналичный расчет. Вот. Ну, конечно же, как это у скандинавов, у викингов, как это было все по сагам, да, как важно было положить с собой это серебро и оружие, эти, оружие и, да, и посуду, и чтобы попасть в Вальгалу, и чтобы, да, и это персонифицирована удача рода, и все. Про это много написано. Здесь, конечно, стремление создать могилу, украшенную, богатое надгробие, все это остается, может быть, скромнее масштабами, потому что важнее построить церковь, которая является очень часто тем же самым надгробием, только уже немножко другого. Или тем же самым кладбищем, на самом деле. Другое действие. Построил церковь, обеспечил себе в ней место. Ну, в том числе, да, и себе, да. Да. И в этом отношении некоторая демократизация, потому что это доступно всем. Не все могут такое богатое надгробие, но все, ну, ты похоронен в освященной земле, около церкви, может быть, не в самой церкви, может быть, не поближе к ограде, но все-таки. Но все-таки не всем это не доступно, всем, Павлович, потому что совершенно очевидно, что богатые и бедные умирали по-разному, да, и, так сказать, переход происходил совершенно по-разному. И все-таки христианство, конечно же, сделало очень большой шаг по уравниванию в все равны, все там будем и так далее. Действительно, на самом деле христианские города и вообще поселения, да, они меняют свою структуру. И с одной стороны, они выстраиваются вокруг неких религиозных центров, неких религиозных точек, в которыми были прежде всего церкви и монастыри, да? А с другой стороны, они еще и защищаются как бы снаружи целой сетью подобных же сооружений, в том числе захоронений, куда клали и храбрых воинов, и, что особенно важно, святых. Потому что это такая была дополнительная защита. Это все очень, очень хорошо видно по археологии и по источникам. Это все очень хорошо прослеживается, как именно это происходило. И что такое, скажем, сообщество? Что его цементирует? Ну, вот, конечно, там небесный патрон, но в первую очередь обладание мощами этого небесного патрона. Вот кусочек тела, или само тело, или нагробие его. Причем мертвого тела, обратите внимание. Тела, это важный момент, конечно. Мы сейчас еще об этом поговорим. Который гарантирует целостность. Кто мы все? Мы все, вот мы все здесь вокруг этого собрались, мы приходим, ярмарку тут устраивают, когда выносят мощи и не смотрят. Это огромная цементирующая сила. Более того, они обладают способностью творить чудеса. Они носят явно такой защитительный, покровительствующий характер. Если идет набегом враг или просто какой-нибудь там агрессивный сосед, ему можно вынести это, и он успокоится, потому что тебя защитят. Это очень важно. Мощи – останки святых христианской церкви, являющиеся объектом религиозного почитания в православных и католических церквях. Почитание мощей в христианстве имеет древнее происхождение и упоминается в письменных свидетельствах со II века. Каждый православный или католический храм имеет частицу какого-нибудь святого. Например, католический святой Доминик умер в 1221 году в Болонье, а его мощи покоятся в Болонской базилике, названной в его честь. В Успенском соборе Московского Кремля покоятся мощи православных святых – митрополитов киевских Петра, Феогноста, Фотия, Киприана и Ионы. В Киево-Печерской лавре покоятся мощи преподобного Антония, скончавшегося в 1073 году. Сергий Радонежский скончался в 1392 году, а его мощи покоятся в Троице-Сергиевой лавре. Вот это особое отношение к останкам, к мертвому телу, либо к его каким-то фрагментам, это тоже один из очень важных элементов христианской традиции, христианской культуры. Хотя это, конечно, восходит к язычеству, потому что там-то это было сплошь и рядом. Да и есть, если взять там какие-нибудь Папуа-Новую Гвинею, другие. Это верно. Но в раннем христианстве этого не было. Этого не было, да. Это появляется позже. Почему это происходит, это уже как бы вопрос второй. Но обратите внимание, ведь существует масса совершенно таких повседневных проявлений, да, вот этого особого отношения к останкам, к мертвому телу. Ну, например, за мощами, как Павел Юрьевич сказал, действительно признают особую целительную силу. Это проявляется в том числе и в том, что, например, в состав многих лекарств входят измельченные кости, которые, так сказать, прописываются больному в случае определенных заболеваний, и которые по определению должны спасать. Когда у Григория Турского, самое раннее, да, были большие проблемы с желудком, он брал пыль с могилы Мартина Турского и вылечился. О, божественный ослабитель! С другой стороны, не знаю, те же останки, но в другом виде, могли использоваться как стимулирующие средства, да, в частности, как средство любовного приворота, то есть даже до этого доходило. Что, конечно, не очень хорошо. Что не очень хорошо, но тем не менее. Есть и другие проявления вот такого особого отношения. Ну, скажем, об этом хорошо знают специалисты, но, может быть, эти факты менее известны широкой общественности. Например, мы имеем, по крайней мере, от 17 века достоверное на этот счет свидетельство. Даже книги появляются, например, на человеческой коже. либо целиком написанные, либо только переплеты из человеческой кожи. Но тем не менее, от 17 века мы имеем данные, но, судя по всему, они появляются гораздо раньше. Это тоже одно из проявлений вот особого такого отношения ко всем этим вещам. Из кожи правильных людей? Или... Ну, судя по всему, этот выбор не был случайным. То есть, то видимо... есть заслужил, чтобы то стать видимо, книгой. Были основания какие-то. Потому что это тоже, как бы, это тоже одна из форм продолжения существования и продолжения пребывания в мире живых. Вообще-то мы почти ничего не знаем, например, о днях рождения, да, на протяжении долгого периода Средневековья. Но в подавляющем большинстве случаев мы прекрасно знаем дату смерти того или иного человека, потому что это и был на самом деле акт рождения. Переход. Главный, так сказать, акт рождения, перерождение, переход вот, вот в это главное состояние, в котором человек и будет пребывать вечность. Да? Смерть и, точнее, умирание в средние века – это, в общем, публичное действо. Об этом тоже нельзя забывать. Например, мы очень хорошо знаем, мы не знаем, как это происходило, скажем, в раннее Средневековье в деревнях, как умирали крестьяне, мы можем только предполагать это, но мы, в общем, неплохо знаем, как умирали короли и аристократы. И свидетельства остались очевидцев именно потому, что вокруг умирающего сеньора или умирающего короля было много людей, которые видели, как это происходило. И которые потом описывали это. Это важный акт, в том числе и акт установления социальных связей, активизации этих социальных контактов. Человек не один. Возникает вопрос, а вот когда начинались эпидемии чумы, огромное количество трупов, тысячи трупов в городе в течение одного дня, как вот они управлялись с этой проблемой, это раз, и как соблюдалась христианская традиция в контексте такого количества умерших, которых надо было очень быстро захоранивать? Или просто бросали и ждали, пока само рассосется? Это зависело все-таки от... скорости смертности, от темпов смертности, от ее масштабов. Потому что... Если потому чума, что, тут все быстро. Да. Если мы говорим о периоде эпидемий, то есть да. массовой смерти большого что, количества... В общем, что, в общем, не характерно для классического Средневековья. Да, да, да. Все-таки это некие периоды, скорее характерные вот для заката Средневековья и начала Нового времени. Хотя там очень многое остается в восприятии этих проблем от Средневековья. В периоды эпидемий, если было кому хоронить, то хоронили. Вывозили десятками, сотнями, сваливали в ямы, сжигали. Кого-то, ну, отдельных людей, конечно, хоронили, как и раньше. По канону. По канону, да, но это были вот, это по пальцам пересчитать. Массовая смертность, она, конечно, провоцировала иное отношение к трупам. Ну, это такая, на самом деле, вещь вполне понятная, вполне естественная. 14-15 век меняет, конечно, отношение к смерти. Существенно меняет, да. И отношение к жизни, соответственно. Да. В сознании людей происходят очень сильные перемены, которые прекрасно описаны в книге Хейзинге «Осень Средневековья». У людей меняется сознание, меняется отношение к смерти. Кроме, опять же, экономических, важнейших экономических перемен, они на поверхности. Рабочих рук становится меньше. Умерли все. Значит, кто должен работать, как писал племянник Джованни Вилани, продолжатель его хроники. Джованни Вилани умер. Что вот после чумы другой город совсем. Совсем другой город. Во Флоренцию приехали какие-то люди с гор, деревенщин понаехал. Тут никто не хочет работать. Никого не наймешь. И втрое большую плату предлагаешь. Они все равно не хотят работать. Или делают все плохо, ленятся. И так. приходится перестраивать систему эксплуатации. Уже никто, уже все по-другому. Менять, переводить хозяйство на более доходное, земли, на извлечение там, наиболее быстрой прибыли. Нельзя выстраивать такие большие земельные владения, как раньше. Это масса таких. Это, кстати, спровоцировало, как ни странно, развитие, бурное развитие торговли, и с одной стороны, а с другой стороны, специализацию отдельных районов по, так сказать, по производству тех или иных видов, да, продуктов. Скажем, очень быстро стало понятно, что вот в Восточной Европе, да, проще и лучше заниматься производством зерновых, которые потом можно переправлять сюда. А это за собой тянет и многие другие вещи. Это тянет организацию хозяйства. А это за собой тянет, не восстановление, конечно, барщины, да, а скорее ее установление. То есть, так называемое второе издание. Второе издание крепостничества, да. Это приводит к появлению всяких кровавых законов, рабочих законов и прочее-прочее, которые... То есть общество пытается выработать какой-то механизм. А с другой стороны, они дают сбой, как восстания, которых не было раньше, не было в классическом средневековье, ничего подобного, ни на Жакири, похоже, ни на Жакирию, ни на восстание Отто Тайлера. Это... отчасти это результат вот этих вот важных... Это реакция на вот такие социальные изменения. Потом, в конце концов, это к какому-то балансу приходит, хотя не сразу, но тем не менее. Но это был принципиальный поворот. Вот это очень важный момент. Там в отношении воинской службы и так далее. Но мы сейчас говорим больше об отношении к смерти. Появляется особый жанр «данс макабр», пляски смерти, которых не было раньше. Это скелеты, которые ведут за руку всех живых. И важно было подчеркнуть, что тут не только... Некоторые усматривали в этом социальную критику. Вот богатый епископ, который только о себе заботился. Вот даже король, который грешил. И тут вот же крестьянин, и тут же рыцарь. Тут же рыцарь, тут же невинный младенец. Да. Уж он-то точно безгрешен, но он все равно здесь его смерть приходит, берет. Показать вот эту вот связанность, что все равны перед смертью, что как ты не заботишься о себе, как ты не строишь себе усыпальницу, все равно ты подвержен вот этой вот... Да, все там будем. Все там будем. И это важно. Это же не просто назидание. Это литература, которая была востребована. Меняется характер надгробий. Они были всегда, с 12-13 века эти самые гизал, лежащие фигуры. Они остаются, но все чаще появляется не просто фигура, а скелет, или даже не скелет, а вот полуразложившийся труп. Эти вот мраморные черви, которых они старательно в 15 веке, значит, там, вот этот как вот предостережение ужас. Или как... Помни о смерти... Все там будем. Это какая-то эстетизация. Да, вы знаете, это удивительным образом потом выливается, например, в такое патетическое отношение к смерти. Например, у романтиков, да, это же все оттуда происходит. А, например, в 18 веке, на очень небольшой период, но тем не менее, появляется мода на черепа, например, когда просто их держат дома, на почетном месте, на трюмо, их там украшают ленточками, раскрашивают. То есть это некая эстетизация. Средневековое общество весьма приблизительно представляло себе рай. Крайне мало изображений, крайне мало описаний. Они очень схематичны, они очень приблизительные. Про ад знают больше. Ад прописан детально. Какова его структура, сколько кругов, куда попадают люди за определенные грехи, какие они несут наказания, в чем именно выражается их страдание и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже о многом говорит. Понимаете, вот этот страх смерти, он с другой стороны выливался в переживание ужаса после смерти. Вот это важный такой культурный феномен. Поэтому христианская цивилизация такая мрачная, в этом смысле слова, она мрачная, потому что она пропитана вот этой идеей, этими представлениями воздаяния, посмертного наказания. Когда когда стало понятно, что этот конец света все более и более, так сказать, отдаляется во времени, и не очень понятно, когда он случится, потому что несколько раз его намечали, и он все время срывался, да, переносился, неправильно считали, или что-то еще, как объясняли это служители церкви. Что происходит? Вот человек умирает, он... Воздаяние по отношению к нему наступает сразу. То есть он сразу попадает либо в рай, либо в ад. Я сейчас не касаюсь проблемы чистилища, да, это отдельная история. Но смысл в этом, что он обретает воздаяние сразу, сразу после смерти. А как же страшный суд? Как же страшный суд? Это не отменяет проблемы страшного суда, потому что все равно в конце времен все мертвые и все живые предстанут перед Господом, и все равно они будут распределены, кто в ад, кто в рай, но просто те, кто попал в рай, будут испытывать еще большее блаженство, а те, кто попал в рай, будут переживать еще более страшные вечные муки, чем раньше. Вот. Вот это странным образом сочетается в культуре, переплетается вот эта индивидуальная и коллективная эсхатология, вот эта идея мгновенного воздаяния и последующего воздаяния. И конец Средневековья, не то, что церковь стала хуже, она не стала сильно хуже, скорее даже стала лучше, но требования верующих меняются, они становятся гораздо более требовательными. Откуда и родится реформация? И, собственно, в 15 веке постоянный разговор о необходимости реформации в голове и членах, как писали, церковные соборы собираются. То есть лозунг-то очень старый. И первые реформаторы – это вообще времен императора Константина. Естественно. Постоянный возврат к форме. Но да. Массовый характер это обретает к концу Средневековья. Появляются, конечно, новые святые, новые культы. Новые болезни ведут новых святых. Появляется святой Рох, который защищает от чумы. Появляется, стремительно растет культ святого Себастьяна, пораженного стрелами, как известно, это был патрон стрелковых гильдий обычных, но это еще и защитник от эпидемий. Вот эти стрелы метафорически осмысляются как болезни. Вот святой... Ну да, как язвы там, да. Да. Каждая болезнь имеет своего собственного патрона, который ссылает, который же лечит, там, святой Антоний, святой Вит и прочее. И что очень святой важно... Святой Вит – это больше по танцам. Нет. Пляска святого Вита. Паркинсон. Да. Но появляется мотив, распространенный давно уже в православии, но новый для католичества – это покров Богородицы. Синий плащ Девы Марии, который она расстилает. Вот все гибнут, а она спасает избранных, закрывая своим плащом. Но эти избранные должны быть достойны, чтобы она их спасла. Поэтому мотив постоянного там, очищения, страхов и так далее. Вы говорили о моде на черепа. Это не то, что мода. Это и мода тоже, конечно. Ну, в 19 веке, конечно, это мода. Байроническая такая. Но 16-й, 17 век, и немножко раньше даже. Это жанр суета, где изображается мандолина. Дидактизм, да, иногда девушка, зеркало. Обязательно череп как напоминание. Да. Вот это вот суета, от которой нужно избавиться. И что мы наблюдаем в Италии 15 века? Сожжение сует. Приходит не только Савонарола, но и Савонарола, и многие его предшественники, и последователи, которые говорят, чума – это знак приближения конца. И многие другие, там, и то, что турки наступают, и они уже практически в Италии, все, они пришли. Вот, это все, значит, приближение Антихриста. И поэтому нужно всю эту суету, от нее избавиться. Увы, Боттичелли нес свои картины, его тоже убедили, он их нес много, всякое такое, да, произведение искусства. Но сжигали игральные карты, сжигали украшения, там всякие ленты, кружева, избыточные одежды, то есть избавиться от этих грехов. Тоже мотив реформационный. И, соответственно, чтобы нас пощадили стрелы святого Себастьяна, чтобы Дева Мария закрыла нас своим плащом, чтобы Иисус Христос стал нашим гонфолоньером нашего города, нужно избавиться от бедности. Значит, нужно помогать бедным. Нужно, чтобы девушки бедные находили себе приданное, они жили проституцией, поэтому нужно организовать Монте де Идотти, банк приданных, классическая политэкономическая мысль, да, нужно пустить деньги в оборот с самого рождения, там, вклады. То есть работает мысль людей с возрождения. Но импульсом было не то, что мы, давайте мы дадим секулярное общество, свободное от церкви, ничего подобного. Импульс был отсюда, этот страх смерти, усиленный там, чумой, усиленные эти вещи. Еще один аспект, который у нас остался неосвещенный, это действие и противодействие. То есть вот есть болезнь, какие меры принимаются, чтобы с ней бороться? Развитие медицины, если вспомнить того же Нострадамуса, он 270 дней провел в зараженном чумой городе, разрабатывал различные лекарства, которые потом попробовали воспроизвести уже в наше время, уже в 21 веке. Это жвачка из трав, которая содержит это различные... Это тирьяк знаменитый. Да, эфирные масла, всякие лекарственные элементы. Опять же, затычки в нос с ароматическими маслами, которые препятствуют проникновению в носоглотку. Кое-что вполне утилитарно. Уксус. Да. А холерный вибрион действительно уксус не, любит. Да. Вряд ли они... Не только уксус, а вообще жидкости с некоторым количеством алкоголя. Это, не, это могло быть и вино, это могло быть все что угодно. Да, да, да. На самом деле, да. Кислотной среды. Что касается болезни, ну, что касается болезни и медицины, это действительно отдельный сюжет, отдельная история. Начать можно с того, что на самом деле до конца Средневековья, по нашим понятиям, они вообще мало что знали о природе болезней и о том, как их лечить. Да? А, разумеется, был некоторый эмпирический опыт, более или менее успешно осваиваемый и транслируемый. Эмпирический опыт, связанный вот с сознанием действия определенных трав, определенных комбинаций, определенных элементов. Но лишь до некоторой степени его использовали, и причем использовали скорее как дополнение, потому что очень долго лечили, с нашей точки зрения, странными вещами, да, лечили рвотой, лечили кровопусканиями, лечили, так сказать, там, не знаю, обливаниями, прижиганиями. Лечили прижиганиями, либо выковыриванием язв, и так далее, и так далее. Массой вот таких вещей, которые вряд ли, так сказать, помогали человеку, скорее лишь приближали его к смерти. С одной стороны. С другой стороны, это провоцировало, все-таки провоцировало такую научную мысль, поскольку все-таки искали, и это стимулировало развитие алхимии, это стимулировало развитие естественно-научных знаний. В конечном счете это, скажем, привело к тому, что на Западе научились делать дистилляты, которые очень долго ведь использовались как лекарственные средства. Да? Сахар как лекарственное. Сахар как лекарственное средство и так далее. То есть какие-то комбинации, поиск шел. А что касается анатомии, ее знали, конечно, очень плохо. По большому счету, до 16 века, по-моему, Павлович, да, если не ошибаюсь. Здесь по-разному. Историки медицины с вами не согласятся, потому что были там трактаты, были... Собственно, медицина как наука развивалась в том виде, в котором она развивалась, на факультетах медицины. Иногда все-таки вскрытие, века вскрытие делалось. Школы, арабская медицина, да, дала тоже, очень тоже много. Влияло. Пришла там хирурги, цирюльники, какой-то опыт они накапливали, и этот опыт фиксировался, и среди ученых всех они были, пожалуй, первыми, кто обратился к практике, даже можно считать к экспериментам, хотя вопрос сложный. Сколько, ну, в 16 веке, конечно, происходит прорыв, сколько легенд о Амбруазе Паре и так далее. Они что-то они делали. Они делали трепанации черепа. Иногда успешно, иногда неуспешно. Ампутация. Делали ампутации. Они лечили. Но при этом основная масса населения, вот что важно, они совершенно были вне вот этой вот самой медикализации. Это только элита. Кстати говоря, опыты Арнольда из Виланова и прочих людей, они искали не только средства профилактики массовых заболеваний. Они искали секрет эликсир долголетия для римского папы. Потому что римский папа по определению старец. Как, ну, чаще всего избирают его. И нужно дать ему продление жизни, сохранить его как можно дольше. Вот здесь вот геронтологические опыты, эксперименты, они проводились, и была масса этих самых эликсиров. Кстати говоря, мы всех там вскрытие производят. Что не вскрытие, что детектив. Отравлен там, русские князья, великие князья, цари, их жены отравлены мышьяком. Всех травили. И на Западе тоже. Ничего подобного. То есть, может быть, и травили тоже, но ртутные соединения, соединения мышьяка – это медицинские средства, которые они принимали. И всех там, и косметические тоже. Просто у них было очень высокое содержание, содержание мышьяка. Основная масса населения жила совершенно вне этого. Или очень там в городах, очень немного, постепенно, там, к концу Средневековья начинают посещать там медиков или там хирургов каких-то, цирюльников. В основном, конечно, нет. Знахари, бабки, травники. Вот это было развито. Причем полумистического, естественно, содержания, где приписывалось. Вот шалфей, целебные свойства шалфея. Почему? Да потому что он при срезе дает крест. Да. А и он лечит от зубной боли. Действительно ведь лечит от зубной боли. Да и не только. Масса таких средств, которые использовали сакраменталии. Ну, святая вода, ключ от собора, помогает, который помещенный между, если его на ниточке носить между лопатками, он помогает от зубной боли. Там от Антонова огня помогает просвира, которая там лечит. Ну, это сейчас исследуется. Вот. И что получает большое развитие, это этиология, учение о природе болезни. За что они? Конечно же, за грехи. Вообще изучать, какие силы, какие грехи ведут к каким болезням, это любимое занятие многих средневековых мыслителей и многих современных историков, которые пишут про это книжки, очень интересно. Все-таки эпидемия – эпидемия рознь. И эпидемии меняли мир тогда, когда мир был к этому готов, когда он дозревал до этого состояния. Вот тогда такая точка бифуркации, да? Вот если эпидемия приходила в этот момент, она могла повернуть развитие общества и развитие истории в совершенно другом направлении. А могла просто уничтожить общество. А могла просто уничтожить общество, как это произошло с индейцами. В эпоху, значит, когда мы все были марксистами. Что такое 14-е? Как может случайность привести? Нет, конечно же, нет. Не потому 14 век был таким, потому что была эпидемия, а потому что действительно общество подошло к какому-то пределу, ну, не обязательно марксизм, здесь достаточно мальтузианство, да. Что мир был наполненный, больше уже эта база экономическая не могла выдержать большего демографического и социального давления, феодалы уже не могли больше эксплуатировать крестьян старыми методами и так далее. И вот начинается эпоха демографического развития бурного, 12, 11, 12, 13 век, начало 14 века, еще никакой эпидемии нет, а уже стагнация есть, уже есть голод, неурожай, людей много, они не доедают, организм человеческий ослаблен, и когда появляется эпидемия, то она легко находит себе добычу, потому что нет достаточного сопротивляемости. Вот так соединялись внутренние и внешние объяснения. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.